«Позвольте мне задать один вопрос», — сказал кнехт. «Молодой человек знал ведь о скором моем прибытии и о ваших намерениях насчет его и меня?» «Разумеется, господин магистр». «И он был даже, казалось, чуть ли не рад этим намерениям. Во всяком случае, ему больше улыбалось, чтобы вы стали его учителем, чем чтобы его опять послали в какую-нибудь школу». «Ну, — сказал кнехт, — тогда все в порядке. Ваш сын, сеньора, привык к очень большой свободе, особенно в последнее время, и появление воспитателя и ментора ему, понятно, удовольствие не доставляет. И удрал он поэтому, перед тем, как его отдадут новому учителю, не столько, может быть, надеясь действительно уйти от своей судьбы, сколько полагая, что от отсрочки беды не будет. А кроме того, он, наверное, хотел дать щелчок родителям и приглашенному ими учителю и выразить свою непокорность всему миру взрослых и учителей. Де Зиньори было приятно, что кнехт не видит тут ничего трагического. Но сам он был полон тревоги и беспокойства. Его любящему сердцу чудились всяческие опасности, грозящие сыну. Может быть, думалось ему, тот убежал всерьез, может быть, даже вздумал покончить самоубийством. Увы, все, что было упущено или хромало в воспитании мальчика, казалось, мстило за себя как раз теперь, когда надеялись это исправить. Вопреки совету кнехта, он настаивал на том, чтобы что-то сделать, что-то предпринять. Чувствуя, что не способен снести этот удар терпеливо и бездеятельно, он приходил во все большее нетерпение и нервное возбуждение, которое очень не нравилось его другу. Решили поэтому оповестить несколько домов, где Тито иногда бывал у своих ровесников. Кнехт был рад, когда госпожа де Зиньори вышла, чтобы позаботиться об этом, и он остался с другом наедине. «Плинио», — сказал он, — «у тебя такой вид, словно твоего сына принесли в дом мертвым. Он уже немалое дитя и вряд ли попадет под машину или наестся волчьих ягод. Так что возьми себя в руки, дорогой. Поскольку твоего сыночка нет на месте, позволь мне немного поучить тебя вместо него. Я наблюдал за тобой и вижу, что ты не в лучшей форме. В тот миг, когда атлета что-нибудь вдруг ударит или придавит, его мышцы как бы сами собой делают нужные движения, растягиваются или сжимаются, и помогают ему справиться с помехой. Так и тебе, ученик Плинио, следовало бы сразу же, когда ты почувствовал удар, или, вернее, то, что, преувеличивая щел ударом, применить первое средство при душевных травмах и постараться медленно, строго, равномерно дышать. А ты дышал как актер, который должен изобразить потрясенность. Ты недостаточно хорошо вооружен. Вы, миряне, кажется, на какой-то совершенно особый лад беззащитны перед страданиями и заботами. В этом есть что-то беспомощное и трогательное, а подчас, когда речь идет о настоящих страданиях и мученичестве, имеет смысл и что-то величественное. Но для обыденной жизни этот отказ от обороны — плохое оружие. Я позабочусь о том, чтобы твой сын оказался, когда ему это понадобится, вооружен лучше. А теперь, Плинио, будь добр. Проделай со мной несколько упражнений, чтобы я увидел, действительно ли ты опять уже все забыл. Дыхательными упражнениями, выполненными под его строго ритмические команды, он целительно отвлек друга от его самоистязания, после чего тот внял доводом разума и унял свои тревоги и страхи. Они поднялись в комнату Тито, с удовольствием оглядев беспорядок, в каком валялись мальчишеские пожитки. Кнехт взял со столика у кровати какую-то книгу и увидел торчавший из нее листок бумаги, который оказался запиской исчезнувшего. Он со смехом протянул листок де Зиньори, чье лицо тоже теперь посветлело. В записке Тито сообщал родителям, что поднялся сегодня очень рано и отправляется один в горы, где будет ждать в Бельпунте своего нового учителя. Пусть простят ему это маленькое удовольствие перед новым тяжелым ограничением его свободы. Ему страшно не хотелось совершать это прекрасное маленькое путешествие в сопровождении учителя, уже поднадзорным и пленником. «Вполне понятно», — сказал кнехт. «Значит, завтра я отправлюсь во след и застану его уже, наверное, на твоей даче. А теперь скорее ступай к жене и успокой ее».